XVI века, направленной против жестокости и мертвых форм католицизма. Результатом реформации явилось новое христианское вероисповедание – протестантизм. Основные требования реформации – возврат к первохристианской церкви, упразднение прибавлений к учению Иисуса Христа, протест против крайнего формализма и безжизненности, против жестокого деспотизма над умами, против насилия и денежных вымогательств со стороны папской власти. Ну, кто-то скажет из православных, это хорошо, католики не еретики, но вы доведите до сведения, что католицизм и православие – это две родные сестрички-близнецы, это порождение государственной церкви. Требования, предъявленные реформацией к католицизму, оно относится и к православию. Конечно, католицизм немножко дальше отошел, но православие просто нуждается в такой же реформации. Но хотя реформаторам было сделано очень много, чтобы возвратить церковь к первоапостольскому служению, но до конца реформация не была доведена. Реформаторы и Лютер, и Цвингли, и Кальвин, Меланхтон, они остановились на полпути. Осталось детское крещение, и церковь также оставалась государственной, или кто-то хотел надгосударственной сделать, как Кальвин хотел. Но чтобы церковь была абсолютно новым учреждением, отделенным от государства, такого у них не вышло. Анабаптисты, мы вчера с вами, помните, много посвятили, вот они и пожелали новую церковь создать, и она была, слава Господу, создана. Реформация, вот в послании к семи церквам в Откровении, она представлена Фиатирской церковью. Откровение 2, 18-29. Ефес, Мирна, Пергам. Помните, мы говорили, да? Простите, это до реформации представлен Фиатирской церковью, да? До реформации. Вот это Павс, мы говорили с вами, да? То есть, где было господство Иезавели. А сама реформация представлена Откровение 3.1. Ангелу Сардийской церкви напиши. И вот давайте немножечко просуждаем по Откровению. Откровение 3.1. Ангелу Сардийской церкви напиши, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Вот вроде такое прогрессивное действие реформация, и все же ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Вот это то, что не доведено реформацией до такого состояния, какое Господь бы хотел видеть, и говорит за то, что это только видимость была. А вот притча, значит, Ефес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис. Пятая притча в 13 главе Матфея. Кто помнит, какая? Царствие Божие подобно сокровищу, скрытому на поле. Понимаете? Вот и Каргель говорит, вот этот пятый период и пятая притча. Вот сокровище на поле, и кто нашел это сокровище, тот покупает поле, чтобы иметь это сокровище. И в этот период стало возможным найти это сокровище, потому что Библия стала достоянием народа. И по Библии люди могли найти это сокровище. Вот в этом плане чем ценна реформация. Но самое большое деяние реформации – это Слово Божие стало достоянием народа. Вот это незаменимое действие реформации. Вот что пишет Кобзарь. Баптисты отвергли обрядовую сторону поклонения Богу. Да, они отвергли. Они не отвергли даже. Они не приняли многие выдуманные католиками и православными обрядами, как не соответствующие Слову Божию. Это возврат первохристианству. А вот эти все наслоения были убраны, потому что они совершенно не нужны. Апостол Петр для спасения сказал очень просто. Деяние 2:39. «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Вот что нужно для того, чтобы быть спасенным. И вот еще прежде, чем перейти к дальнейшему рассуждению, следует заметить, что самым главным и первым таинством будет, конечно, должно быть рождение свыше, а не что-то другое. Потому что человеку, прежде чем говорить о чем-то, планировать, ему надо иметь гарантию жизни, правда? Вот если кто-то тонет в реке и будет кричать, «Я вот думаю, что я, когда меня, если спасут, я построю двухэтажный дом, я возьму хорошую невесту», это будет абсурд. Утопающий кричит, «Спасите меня», да? И первое, что мы должны заботиться о грешниках, спасение. И опять, я всегда говорю, не ищите хорошую деноминацию, вы ищите Спасителя. Вот найдите Христа, примиритесь с Ним. Имейте гарантию, что вы живы, если сейчас вас смерть постигнет. Берите Евангелие, а уже с Духом Святым по евангельским страницам ищите самую лучшую деноминацию. Если же вас увлекут вот в евангелизационных собраниях на диспуты, вот какая вера лучше, вы отойдете от правильного благовестия, дорогие друзья. Не позволяйте вас увести в диспуты спасенный. А со спасенным мы будем беседовать, какая самая правильная деноминация. И заканчивая, вот, хочу сказать, что только через 300 лет эти таинства стали доктринами. Вот согласно данных Барчука, которые вы дали вам книжечку, без рождения свыше немыслимо без покаяния. Без него все семь других перечисленных действий будут лишь формальными обрядами. По данным Барчука, впервые в Западной и Восточной церквах стали дискутировать о семи таинствах только в 1139 году. Вот о семи таинствах, которые ввели. И только через 300 лет эти выдуманные таинства стали доктринами. Вот на этом мы сегодня закончим. У нас есть с вами 10 минут. Пожалуйста, для вопросов. Пожалуйста, друзья. Ага. Ну, я думаю, что он будет одним из ставленников для создания всемирной религии. Я так думаю. Но православные крайне против него. И баптисты против него. Вот лишь в Киеве руководитель Баптистского союза, как его фамилия? Комендант. Он вышел на встречу римского папу. «Сама Небесная Троица благословила ваш приезд на нашу землю». Это, конечно же, никуда не... А? Он называется «Совет духовности и культуры». Он в Думе, да. Ну, какая разница, где встречал. Я, говорю, там сказал, не тут, а там. Самый главный факт. Но хочу сказать, братья, что вот сейчас многие сложности появляются. А на Украине четвертый раз пытались внести дополнение в существующий законопроект по религиозным вопросам. И четвертый раз провалилось у них, чтобы ужесточение. Один из депутатов встал, вы что хотите, конфронтации с верующими? Вы знаете, какая сильная протестантская система на Украине? Ну, хотя бы вот из нашего братства третья часть живет на Украине. Зачем вам конфронтация? И не приняли. Поэтому на Украине сейчас самая свободная свобода, если можно сказать, во всю историю, которая была. Пожалуйста, брат. Ну да, есть разные люди. Ну, скажите, нам очень, очень приятно, что вы такой добрый, хороший. И нам очень хотелось бы услышать от вас, вот такой добрый, хороший, вы спасены или нет? Спросите его. Он скажет, не знаю. И может начнется диалог. А вот таким жестким людям, конечно, из какой вы секты, мы из церкви Господа Иисуса Христа, отвечайте. И можете всегда ответить, что не было еще ни католиков, ни православных. А в 11 главе Деяния в Антиохии ученики первый раз стали называться как? Христианами. А филиппийцам 1.29 написано, что вы встаете в одном духе, подвязаясь единодушно, за веру какую? Так вот, евангельские христиане – это первый исток. А все остальное – это все появившееся. И вы появились православные в 1054 году. Вас, иначе вы были все католики. Вот вы объясните, им нечем будет отвечать. Но это надо открыть. А давай посмотрим, какой мы веры. Мы библейской, евангельской. Вот по истокам открыли 11 главу Деяний. И филиппийцам 1.29. И все. Пожалуйста. Да. Да-да. Да-да. Нет уже Господу вопроса. Всему своем не медлит Бог, но долго терпит все. Пожалуйста. Так, тут еще брату кто-то хотел. Ага, пожалуйста. Да, у него между прочим, викариус Дей написано, наместник Божий, на короне. Это корона трехэтажная, что он владыка над небесными ангелами, над людьми и над бесами в аду. Вот какой, оказывается, римский папа. И, между прочим, викариус Дей очень хорошо укладывает в 666. Поэтому многие толкователи думают, что оттуда пойдет, но это все-таки не оттуда. Просто хотя и укладывается. Ну? Ага. Что там он сказал? Скачет? А ну ничего. Ну ничего, ничего, братья. Ничего. Ну да. И 10 царей там. Да, Европа тоже объединяется, единый дом, может, дает. Но я сейчас склонен больше думать, что вот эта жена на звере багряном, это все-таки будет организация объединенных религий. Это я так думаю, братья. Она-то вот и будет диктовать последние условия. И даже сейчас уже есть такие заметки в журналах. Принято уже решение декларационное, что не только Христос Спаситель мира, а и Будда, и Магомед. А если кто будет настаивать, это будут подлинные враги мира. Вот до чего дойдет. Тогда тут и нужно будет отстаивать веру в Иисуса Христа. И там на этом вот миллениуме тысяча служителей, в кавычках, собирались. Один татарским мулла выступил и провозгласил. Я хочу, чтобы мы признали единственно правильным брак, это брак между мужчиной и женщиной. Его хохотом встретили. Вот какой свободы они добиваются. Это полный разврат общества. Православный священник выступил. Я хочу, чтобы мы подали голос в защиту нерожденных детей. Его тоже хохотом встретили. Вот к чему надо. Разложить общество полностью. И сейчас законы Германии, Америки. Детей не имеешь права наказывать. Вот как хочет дитя, так пусть развивается. И в Украине тоже принят такой закон, представляете? Вот такое и будет.